и к тому, что Клавдия своим трудом, постирушками, побелкой квартир в городе прирабатывает. Огород — большая поддержка. Целое лето провозилась Клавдия с ним, копалась в земле вокруг избенки. Зато огурцы всегда есть, и капусты впрок нарубит. На двоих хватит, пожалуй, и картошки. Надо будет завтра выкопать ее. Не за горами зима, а сколько всяких недоделок по дому, что непременно затепло до засуха надо докончить. И земли на потолок поднять, и проконопатить мохом, пазы в стенах между бревен. Не то зимой опять снежные зайцы по углам будут сидеть. И на меже сходить, наломать полыни на веники. Хорошо пол мести полынным веником. Запах славный и не так пылит, как березовый. Клавдия с гордостью оглядела свое хозяйство. Много сил она и Порфирий за эти 4 года положили, а из гнилой и развалившейся избенки все-таки жилье себе наладили. Правда, и люди им помогали. Приходили в праздничные дни друзья Порфирия железной дороги, крышу заново они перекрыть пособили. В доме теперь тоже все сделано, как полагается. Жизнь Клавдии наполнилась смыслом заботиться о Порфирии, ждать к себе Лизоньку. Где она, Клавдия, не знала. Несколько раз ходила к Кирееву, тот грубо отвечал: «Судили ее в Иркутске, а куда отправили потом, это меня не касается и не интересует». «А куда еще больше пойдешь, кроме Киреева?» Порфирия Клавдия полюбила как сына, нравился он ей серьезностью, глубокой душой своей, прямотой характера, и то, что нашел он силы, переломил себя, вовсе перестал пить вино, и весь стал как-то сдержаннее, сам хозяин над собой. Клавдию радовало больше всего: теперь человека с пути не столкнешь. Она понимала, что во многом измениться Порфирию помогли его товарищи. От них у него и большая рассудительность появилась, и стремление быть вместе с людьми, искать поддержку себе среди товарищей. Как самых дорогих гостей Клавдия встречала всегда в своем доме Ваню Мезенцева, Петра Терешина, Лавутина, Савву. Порфирий с Клавдией был всегда открыт, откровенен. Знал, ни в чем их мысли не расходятся, оба одинаково горький путь в жизни прошли, и за новую, лучшую жизнь надо тоже вместе бороться. Дорого, когда сердечным словом ободрит родной человек. Клавдия решила все же сходить, набрать Рыжиков. Отдаляться от избы не станет. Порфирий придет, покличет, услышит она. Взяла на руку корзину и только хотела спуститься с крыльца, как увидела сквозь редколесье торопливо шагающих к заимке Мервольского и второго с ним, незнакомого ей человека, который утром расспрашивал о дороге к Уватчику. Что им надо опять? А Порфирия все нет да и нет. Она дождалась, когда Алексей Антонович и Лебедев приблизились к крыльцу, потуже затянула узел платка на голове и первая их спросила: «Заплутались вы, что ли? Все около кружитесь?» «Тетушка, я вас прошу», — начал Алексей Антонович. Лебедев взбежал на крыльцо, глянул в глаза Клавдии. «Товарищ», — сказал он, — «по Илане едут казаки, облавы, спрячьте нас». Клавдия вздрогнула, сразу переменилась в лице, губы у нее побелели. Слышала она, как жестоко порют нагайками казаки, если им кто попадется во время облавы. Куда спрятать? А спрячешь, да найдут. Что тогда будет? И Порфирия нет. Может, уже захватили его? Клавдия сняла с руки корзину. «Куда же?» — спросила она, тревожно оглядываясь по сторонам. «Не скачут ли уже по лесу казаки?» «Меня не надо. Я доктор. Лечить вас пришел», — быстро проговорил Мервольский. «Вот только его». «Спрячьте сюда», — показал Лебедев на груду тонких сухих сучьев, приваленных к глухой стене избы. Взявшись, все трое сразу, они отодвинули сучья от стены, Лебедев лег в образовавшуюся щель, а Клавдия с Мервольским забросали его сверху. На все это им понадобилось очень немного времени. Едва они вошли в дом, Вбежал задохнувшийся Порфирий, глянул в окно, отскочил.